имя Отца и Сына и Святаго Духа. История, связанная с Тихвинской иконой Божией Матери, помогает нам проникнуть в саму тайну отношений Бога и человека. И на этом живом и ясном примере из нашей отечественной истории, примере, участниками которого мы были, понять, что означают отношения человека с Богом и как строятся эти отношения. Все Слово Божие, и Ветхого Завета, и Нового Завета, говорит нам о том, что и как происходит с человеком в зависимости от его отношений к Богу. Уже в Ветхом Завете Бог устанавливает свой завет, союз с людьми через Авраама. Он обещает ему благоденствие, многочадие, процветание. Выражаясь нашим современным языком, он предлагает ему полноту жизни уже здесь, на земле. Но в ответ на это он требует веры и верности. Вера и верность – это два слова, которые описывают требования Бога к человеку в ответ на все возможные благодеяния. Бог всегда верен своему слову, и Бог всегда верен тому, что Он открывает о самом себе людям. В этом союзе завете только человек проявляет неверность и отказывается от условий этого союза. И когда древние израильтяне нарушали условия Богом определенные, вот тогда Бог отступался от них. И наравне с великими благодеяниями, которые все нам хорошо известны из Ветхого Завета и священной истории, наравне с такими благодеяниями, как спасение из египетского рабства, прохождение через трудности Синайской пустыни, победа над внешними врагами, народ наравне с этой славой и силой проходил через великие поражения и испытания, и всякий раз в ответ на нарушение союза, который Бог заключил с этим народом. Так вот, все, что произошло с иконой Божией Матери, является нашим национальным свидетельством о том, что происходит с людьми, когда они отказываются от союза с Богом, когда они разрушают свою верность Богу и веру. Можно себе представить, какая слава была в этих стенах монастырских. И ведь так процветала Россия. И не только этот святой монастырь, но сотни обителей, тысячи храмов, верующий народ. И золотые купола, что освещали наши храмы, что являлись символами благочестивой жизни нашего народа, являлись одновременно и выражениями этой богатой религиозной жизни. Недаром страну нашу называли Святой Русью, потому что главным идеалом жизни народа была святость. Ни богатство, ни власть, святость. Почему и национальными героями у нас всегда были святые? Почему положительным героем русской классической литературы стал, в общем-то, человек высокой нравственности, почти что слепок с житийного героя? Это все было связано с мироощущением нашего народа, с пониманием того, что есть главный приоритет жизни. и Божия Матерь была с нами. Великая святыня Тихвинская, по преданию, написанная самим апостолом Лукой, явленная чудесно нашему народу, как и многие другие святые. Кому много дано, с того много и спросится. И наше национальное богоотступничество было не только национальной катастрофой, это было цивилизационной катастрофой. Потому что Россия была оплотом веры христианской и православия. Мы разрушили свои храмы. Своими руками спилили кресты. Изничтожили святыни. Мы решили строить счастливую жизнь без Бога, забывая о священной истории Ветхого и Нового Завета, забывая о всей истории рода человеческого, который с такой наглядной силой показывает нам, что без Бога невозможно иметь счастье, невозможно построить благополучную жизнь. И что же? В ответ на это богоотступничество Господь предает нас своей, то есть нашей воле. Он отступается, уходит, и святыни покидают землю русскую. И та святыня, что стоит сейчас между нами, Тихвинская икона Божией Матери, уходит из России в далекую-далекую чужбину. Знак того, что Бог отдает народ в Его собственные руки. Вы хотите жить без Бога, живите. И когда опомнились на развалинах великой страны, когда и началось медленно возрождение нашего народа, и стали подниматься храмы и монастыри, и никакой экономический кризис 90-х нас не остановил. Никакая критика внутренних и внешних противников православия не остановила нашей решимости восстанавливать храмы, когда нам было действительно экономически трудно. И уж сделали-то не так много. А какая милость Божья! И знаком этой милости, этого прощения, явилось возвращение в Россию Тихвинской иконы Божией Матери, как и возвращение многих других святых, как восстановление храмов и монастырей, пройдя через страшные исторические испытания. Мы должны помнить тот урок, который сами себе преподнесли отступлением от завета союза с Богом. Ведь в основе этого нового завета, которому мы принадлежим, не просто свободное изволение Авраама, а сама кровь Сына Божьего. Этот союз скреплен не просто устной договоренностью, он скреплен голгофской жертвой. Этот союз разорвать и отказаться от верности Христу есть величайший грех, который не может не быть искупленным кровью и страданием. И мы искупили этот грех. И кровью, и страданием. Сегодня существуют не меньшие соблазны, чем те, что сбили народ с этого единственно правильного пути. Эти соблазны хорошо известны. Это безбожный образ жизни, безбожная система ценностей. Это отказ от нравственного императива жизни. Это относительный взгляд на любые ценности. То, чем сегодня как бы гордится человеческая цивилизация, на самом деле является образом обезбоженной цивилизации. Она манит человека множеством погремушек, яркими обложками журналов, модой, рекламой. Эта цивилизация предлагает нам потреблять как можно больше, иметь как можно больше, и совсем не предлагает нам думать о Боге, а тем более о том союзе, завете, что скреплен кровью Сына Божия. Мы не должны поддаться на это искушение, потому что кровь мучеников, исповедников, кровь народа нашего не может быть игнорирована современным поколением русских людей. Верим, что не случайно явилась нам икона Тихвинской Божией Матери. Она явилась для того, чтобы ограждать наш народ от искушений, соблазнов и грехопадений. И поэтому, празднуя пятую годовщину, мы должны о многом подумать. А что произошло за эти 5 лет? Оказались ли мы достойными милости Царицы Небесной? За 5 лет произошло много доброго и правильного в жизни нашего народа. И есть надежда на то, что это доброе и правильное будет и дальше укореняться. Мы видим сегодня, что церковь становится церковью народа. Если в те трудные годы только пожилые люди были мужественны в хранении своей веры, а люди среднего поколения боялись, а молодежь вообще не знала о Боге, то сегодня наша церковь – это наш народ. И пожилые, и среднего возраста, и молодые, и дети. Сегодня на 72% населения России и столько же, если не больше, в других странах, где совершает свое служение русская церковь. Конечно, многие из этих 72% в храм не ходят, посты не соблюдают. Но ведь осознают себя православными людьми. И это после 3 поколений людей, живших без Божия. У нас есть перспектива развития духовной жизни. Только никто не должен успокаивать себя тем, что происходит сегодня. Мы должны помнить об уроках прошлого. И на уровне личности, семьи и всего народа хранить верность и веру Господу, которые только и являются условиями процветания личности и человеческого общества и любого народа. Аминь.